топал по грязи в школу, помещавшуюся в одной комнате, и рядом со мной топала Катрина. Случалось, что и босоногие в весеннюю распутицу. Тогда еще можно было босиком зайти в закусочную или в магазин, и тебя бы обслужили. Потом умерла мама. Мы с Катриной учились тогда в старших классах в Коламбия-Сити, а спустя 2 года наш дом пошел с молотка, и отец устроился куда-то продавать трактора. Семья распадалась, хотя поначалу все складывалось не так уж плохо. Отец продвинулся по службе, купил торговый патент и 9 лет тому назад даже получил место управляющего. Я же за футбольные заслуги получил от школы стипендию, которая позволила мне поступить в университет штата Небраска и постичь там разные премудрости в придачу к уже освоенной науке выбрасывать мяч из коридора. «А что же Катрина?» О ней-то я и хочу рассказать. Мой рассказ об этом происшествии в амбаре относится к началу ноября, субботе. В каком году, я, признаться, не помню, но Айк еще был президентом. Примечание. Айк Дуайт Эйзенхауэр. Мама уехала в Коламбия-Сити на ярмарку. Отец отправился к нашему ближайшему соседу за 7 миль помочь отремонтировать сеноуборочную машину. В тот день должен был прийти нанятый отцом сезонник, но он так и не пришел, и вскоре его рассчитали. Поручив мне несколько дел, и Кити тоже, отец предупредил нас: «Никаких игр, пока все не закончите. Ноябрь ведь на дворе, не успеешь оглянуться, а уж надо заканчивать. Такое-то время. И не сделал дело, а гуляешь смело». Вот и в этот день опять нам повезло. Когда-то еще такое будет. Хорошо помню тот день. Небо обложено тучами, и хотя не холодно, так и чувствуется, что осени просто-таки не терпится дожить до холодов и устроить там заморозки с порошей или мокрым снегом. Поля лежали голые. Точно одурелая, скотина бродила, как в полусне. По дому бесцеремонно разгуливали сквозняки. В такой день приятнее всего было бы забраться в амбар, где вместе с теплом тебя обволакивали запахи сена, шерсти и навоза, а над головой о чем-то непонятном щебетали ласточки. Задрав голову, можно было увидеть, как блеклый ноябрьский свет просачивается сквозь щели, и, пользуясь его жалкими крохами, написать по буквам свое имя. Эта игра была словно нарочно придумана для таких вот пасмурных осенних дней. К сеновалу на 3-м ярусе высоченного амбара вела лестница, верхним своим концом прибитая к поперечной балке. Лазить на сеновал нам не разрешалось, поскольку лестница была старая и расшатанная. Отец 1000 раз обещал маме убрать ее и поставить более прочную, но всякий раз, когда выдавалось свободное время, находились другие дела, например, помочь соседу отремонтировать сеноуборочную машину. От нанятого же сезонника проку было мало. Взобравшись по этой шаткой лестнице в 43 ступеньки, мы с Китти знали их все, как свои 5 пальцев. Ты ступал на балку, и это ни много ни мало 20 метров над уровнем пола, сплошь усеянного соломой. А стоило пройти по балке 4 метра, коленки при этом дрожали, ступни ныли от напряжения, а в пересохшем рту, казалось, плавится резина, и ты оказывался над гигантским стогом сена. Оттолкнулся и, как коршун, камнем вниз с этой головокружительной высоты, аж дух захватывает, и болтых